Сыну ответствовал так Одиссей в испытаниях твердый: «Оба они не останутся долго от нас в отдаленье, в час воздаяния, когда у меня с женихами в жилище царском последний Ареев расчет смертоносный начнется. Завтра поутру, лишь только подымется Эос, ты в город прямо пойдешь. Там останься в толпе женихов много буйных. Позже туда я приду с свинопасом Евмеем под видом старого нищего в рубище бедном. Когда там ругаться станут они надо мною в жилище моем, не давай ты милому сердцу свободы, и чтоб не терпел я, хотя бы за ногу вытащен был из палаты и выброшен в двери, или хотя бы в меня чем швырнули, ты будь равнодушен. Можешь, конечно, сказать иногда, чтоб унять их буянство, кроткое слово. Тебя не послушают. Будет напрасно все. Предназначенный день их погибели близко. Терпенье. Слушай теперь, что скажу, и заметь про себя, что услышишь. Я в ту минуту, когда свой совет мне на сердце положит в тайне Афина, тебе головою кивну. То заметя, все из палаты, какие ни есть там доспехи Арея, вверх отнеси и оставь там их кучу в угол сложивши. Если ж приметив, что нет уж в палате там бывших оружий, спросят о них женихи, ты тогда отвечай им: в палате дымно, уж сделались вовсе они не такие, какими здесь их отец Одиссей при отбытии в Трою покинул. Ржавчиной все от огня и от копоти смрадной покрылись. Мне же и высшую в сердце влагает Зевес осторожность. Может, меж вами от хмеля вражда загорется лихая? Кровью тогда сватовство и торжественный пир осквернится. Само собой прилипает к руке роковое железо. Нам же двоим два копья, два меча ты отложишь, и с ними два из воловьей кожи щита приготовишь, чтобы в руки взять их, когда нападение начнем. Женихам же, конечно, ум ослепят всемогущий Зевес и Афина Паллада. Слушай теперь, что скажу, и заметь про себя, что услышишь. Если ты вправду мой сын, и от крови моей происходишь, тайну храни, чтоб никто о моем возвращении не сведал здесь, ни Лаэрт мой отец, ни Евмей свинопас, ни служитель царского дома, какой ни сама Пенелопа. Мы двое, ты лишь да я наблюдать за рабынями нашими будем. Так же и многих рабов испытанию подвергнем, чтоб сведать, кто между ними тебя и меня уважает и любит, кто нас, забыв, оскорбляет тебя столь достойного чести.